Десятая глава. Дайран метался в своих покоях с загнанным зверем, отчаянно усмиряя демонический огонь, бушующий внутри него диким ураганом. Постоянное сопротивление черной магии лишало не только физических, но и душевных сил. Проклятый Ковен слишком упорно пытался затянуть его в свои сети, но Дайран не собирался сдаваться без боя. Вот только он привык знать о своих противниках все и даже больше, а об этих проклятых Ивайном ведьмах ему не было неизвестно абсолютно ничего. Радовало только то, что в последний час ни одна из них не предпринимала попыток к новому похищению. Но расслабляться было нельзя. Возможно, это всего лишь временное затишье. Как же не вовремя объявились эти чародейки. Именно сейчас Дайрану нужно было сосредоточиться на союзе троллей с Северным Владыкой. И, конечно, нельзя было даже думать о таком, но всего на одно мимолетное мгновение князь Южной провинции пожелал, чтобы Ковен обратил свой взор на какого-нибудь другого демона. Он нервно взъерошил волосы и остановился у пылающего камина, устремив задумчивый взор на яркое пламя. Дайран устыдился собственной слабости, проклиная ничтожных ведьм, а заодно с ними и Элина Риила. Тут-то ему в голову и пришла мысль, казавшаяся абсурдной и в то же время самое логичное. Что если чародейки не просто так похищали именно его подданных и теперь охотились за ним самим? Почему ведьмы вообще нацелились на жителей Южной провинции? В конце концов, в Флоридиане помимо демонов обитали еще эльфы и тролли, а за его границами в других королевствах проживало столько разнообразных рас, что не хватит пальцев рук, чтобы их сосчитать. И если некоторые из них были не самыми приятными существами, то эльфы или, уж на худой конец, оборотни как нельзя лучше подходили для извращенных утех колдуней. Снова подумав о высокомерных эльфах, последний наследник правящего рода тут же застыл, пораженный своей догадкой, словно молнией. Ответ был до такой степени прост, что Дайран практически возненавидел себя за то, что не подумал об этом раньше. Ведьмы выполняли поручения владыки Снежной провинции, короля Элина Риила. Столько лет он потратил впустую, пытаясь докопаться до истины, а правда все это время лежала на поверхности. Подхватив с каминной полки бокал с вином, Дайран опустошил его одним махом. Однако осознание собственной глупости обжигало куда сильнее рубинового напитка. Демон горько усмехнулся. Ахтарион Ле Элинарил поступил очень умно, направив на южную провинцию ведьминский ковен. Владыка эльфов давно уже планировал единовластно править королевством Флоридиан и теперь был в шаге от своей мечты, наплевав на многолетнюю. Громкий стук в дверь прервал размышления Дайрана, возвращая его к действительности. Он удивленно вскинул бровь. Неужели у кого-то хватило смелости побеспокоить его? Навряд ли во дворце был хоть один демон, который не знал, насколько сильно наследник рода Эйвинд зол. Но, судя по всему, по ту сторону двери стоял тот, кто мечтал расстаться с собственной жизнью. Как можно скорее, потому что стук повторился. Снова, а затем еще раз. Дайран физически ощутил, как последняя капля терпения ушла в переполненную чашу его самоконтроля. Пустой бокал, до сих пор зажатый в руке, с хрустом рассыпался на мелкие осколки. Пальцы сжались в кулак, настойчивый стук в дверь не прекращался. Молодой повелитель демонов тихо зарычал, готовый в любой момент обрушить весь свой гнев на незваного гостя, но острая боль привела его в чувство. Осколок стекла рассек широкую ладонь, неглубоко, но все равно неприятно. Шумно вздохнув, правитель южных земель круто развернулся и направился к двери, на ходу шепча лечебное заклинание. Порез полыхнул снопом искр и затянулся. Не успел Дайран преодолеть и половину комнаты, как в его покое без спроса ворвался запыхавшийся демон, за спиной которого маячил один из стражников. «Простите, повелитель», — стражник низко поклонился. «Я стучал, но генерал не стал дожидаться вашего ответа». «И в войну твои извинения!» — закричал Орданеш, почти срываясь в истерику. «Это опять началось, Дайран! Снова!» Дайран тут же переключил внимание на друга на одно долгое мгновение, усомнившись в собственном зрении и рассудке. Сердце его пропустило удар. Он видел, но не узнавал храброго генерала. Длинные волосы цвета вороного крыла, которыми тот так гордился, были коротко острижены и вились светлыми мелкими кольцами. Карие глаза приобрели нежно-голубой оттенок, на скуле алела свежая ссадина, а смуглая, отливающая бронзовым оттенком кожа, стала бледной, как будто ни разу не видела солнечного света. Сомнений не было. Несмотря на то, что Арданеш все еще дышал воздухом южной провинции, это могло измениться в любой момент. Злость, сковывающая сердце Дайрана, исчезла без следа, но смену ей пришла растерянность. Никогда прежде один и тот же демон не попадал в плен к ведьмам дважды. «Сделай что-нибудь!» — еле слышно выдохнул Арданеш, падая на колени. В его глазах отчетливо угадывался колючий страх. «Я не позволю им снова издеваться над тобой». Присев рядом с другом, Дайран крепко сжал его плечо. «И заставлю их пожалеть о том дне, когда они родились на свет». Арданеш едва заметно кивнул, нервно сминая край туники. «Сейчас же найди дворецкого и скажи, что я распорядился подготовить соседние с моими апартаменты», — проговорил повелитель демонов, глядя на стражника, так и застывшего в дверном проеме. «И еще приведи 4 воинов, которые будут нести караул в покоях генерала Нуарда». И тотчас же бросился исполнять поручение. Дайран хотел помочь другу подняться на ноги, но в этот момент во внешности Арданеша снова произошли изменения. От дорогой одежды остались лишь жалкие лохмотья, сквозь прорехи которых просвечивало поджарое тело, стальные мышцы таяли на глазах. «Я найду их», — уверенно пообещал Дайран, глядя в непривычно голубые глаза демона. Он проводил друга в новую спальню, где оставил на попечение 2 воинов, еще 2 остались охранять генерала за дверью. Убедившись, что тот находится, пусть в хрупкой, но в безопасности, наследник рода Эйвинд вернулся к себе на этот раз, заперев дверь своих покоев изнутри. Не тратя время на раздумья, Дайран сосредоточился на образе коварной сероглазой ведьмы и тут же провалился во тьму мироздания, а уже в следующее мгновение оказался в знакомой квартире, наполненной мягкой тишиной. Он огляделся, выискивая глазами ту, что по собственной прихоти разрушила жизнь его подданных. Девчонка крепко спала, уютно положив голову на раскрытую ладонь. Дайран позволил себе внимательно рассмотреть ее лицо, на котором застыло безмятежное, мечтательное выражение. Его взгляд ненадолго задержался на женских губах, изогнутых в сонной полуулыбке, проследил изгиб шеи, плавную линию талии, которую не скрывала тонкое покрывало. Согнутая в колени нога смело выглядывала из-под пледа, и Дайран невольно засмотрелся на обнаженное бедро. Первый вечер он и не заметил. Демон тряхнул головой и мысленно выругался, отвесив себе воображаемую затрещину. Его друг находился в опасности, а он с чего-то вдруг решил полюбоваться женскими прелестями чертовой колдуни. Нельзя, даже на один короткий миг нельзя забывать, что перед ним находится самое коварное, беспринципное и злое существо во всех мирах. А милая безобидная внешность – это всего лишь временная личина, которую чародейка тотчас же сбросит, как только отпадет надобность в притворстве. Не отводя глаз от девчонки, Дайран медленно прошелся по комнате, в которой уже успели устранить последствия его ярости. В воздухе витало что-то древнее и отдаленно знакомое, что-то сохранившееся в инстинктивной памяти предков, передаваемой от поколения к поколению. Ведомый демоническим чутьем, правитель южных земель шагнул за порог комнаты и спустя один маленький коридор оказался в кухне. Заглянул в ванную, снова вернулся в спальню. Он чувствовал, что нашел что-то важное, но не мог понять, что это. Дайран огляделся, ища подсказку, но вместо того увидел полку с трофейными летописями ведьм. Надо было еще в первую же ночь сжечь эти записи. Он ненавидел каждое слово, запечатленное на тонких листах бумаги, и все-таки его рука зачем-то потянулась к уже знакомому корешку. Демон-девственник или коварная искусительница Марии для невинного? Пальцы наугад раскрыли страницы. Глаза Марии вожделенно блестели, когда она разглядывала крепкое подтянутое тело, обнаженное тело мужчины. Стальные канаты мышц перекатывались под бледной кожей, которая так ярко выделялась на черных шелковых простынях. «Я научу тебя», — прошептала искусительница, склонившись к уху пленника. «Ты познаешь, что такое истинное удовольствие». Она ловко завязала глаза мужчины темным платком, не отказав себе в удовольствии коснуться кончиками пальцев его гладкой кожи. Пленник попытался отстраниться. Он резко дернулся в сторону, но стальные кандалы крепко держали его запястье. С тихим, томным смешком Мари, наслаждающаяся своей властью над этим мужчиной, поднесла к его губам мягкое, почти невесомое перо диковинной птицы. Тонкие шелковые пушинки очертили упрямо сжатые уста, скользнули вниз по шее и груди, очерчивая рельефные выступы мышц. С ликованием в сердце Мари услышала прерывистый не то вздох, не то всхлип. «Да будь оно все неладно!» Демон отшвырнул от себя книгу и, прислонившись плечом к стене, резко зажмурился, призывая себя к спокойствию. Неконтролируемая ярость не поможет ему разгадать ведьминские секреты. Медленный вдох, выдох. Вспыхнувшее было на кончиках пальцев пламя погасло. Вдох, выдох. Вдох. Дайран замер, так и не выдохнув. Он неожиданно для самого себя понял, что не давало ему покоя. В квартире пахло колдовством. Древним, забытым, запретным черным колдовством. Наследник рода Эйвинд безмолвно возликовал. Вот оно, подтверждение того, что девчонка была не той, за кого себя выдавала. Первым его порывом было схватить ведьму, призвать ее к ответу, выпытать, где скрываются остальные проклятые и вайном отродья. А еще лучше – убить. В лунном свете мелькнула огненная сталь магического кинжала. Острое лезвие стремительно ринулось вниз и также неожиданно, быстро замерло у женской шеи. Пелена гнева внезапно рассеялась, натолкнувшись на крохотное зерно логической мысли. И сомнения окутали разум Дайрана, как и в прошлый раз, заставляя его подумать о последствиях, которые повлечет за собой смерть девчонки. Что будет с Эрданешем, если гнилое сердце ведьмы перестанет биться? И что произойдет с ним самим? Конечно, ее можно взять в плен, но и это слишком опасно. Дайран не имел даже малейшего представления о силе черного коина. Будь они простыми ведьмами, все было бы намного проще. Злясь на свою нерешительность и осторожность, Дайран с великим сожалением развеял смертоносное оружие в сером тумане и напоследок, окинув девчонку ненавидящим взглядом, позволил тьме мироздания утянуть себя в объятия, чтобы уже через мгновение оказаться на землях Лоридиана.